Мецгер пригласил Кляйна к себе. Обед они провели за беседой, причем говорил один Курт, Макс же молчал, расправляясь с едой. Впрочем, Мецгер обнаружил, что Кляйн оказался хорошим собеседником. Он кивал, когда к тому располагала ситуация, и смотрел проникновенным взглядом, не отрываясь от поглощения колбасы с хлебом. Хотя он был жутко голоден, у Курта не сложилось впечатление, что его предпочли пище, и, распаляемый вниманием, он говорил и говорил, излив душу впервые за долгое время. Мецгер расчувствовался и истребовал с Макса обещание, что тот и в следующий раз поможет с разгрузкой. Хоть и маловероятно, что Курту снова так повезет, он не хотел отпускать парня ни с чем. Все же они оба хлебнули горя на войне, им надо было держаться вместе. Естественно, Кляйн сообразил, что такую удачу легко сглазить, да и навязчивым показаться не пожелал. Он уточнил, что на постоянную работу не соглашается. По мнению Курта, это было совершенно правильно, ведь ничего постоянного на земле давно уж нет, в особенности после того, как цены за год подскочили в 40 раз. В дверях Курт надумал пригласить Макса на встречу солдатского общества. Организовали его совсем недавно, но председатель вынашивал грандиозные планы, и для их притворения в жизнь он искал надежных людей. Мецгер считал, что Кляйн отлично подойдет, в нем ощущался потенциал, ведь служил же он денщиком, значит, умеет вести себя с офицерами, а это очень пригодится. Если он проявит обходительность в беседе с председателем, запросто получит должность помощника секретаря. Прежде чем Курт завел об этом разговор, Макс отвлек его вопросом про пианино. В сказку про то, что обер-лейтенант обучил его игре, Курт не поверил. Ясно же, что от обильной еды Кляйна, как говорится, понесло, вот он и решил порисоваться. В лучшем случае довелось взять пару уроков в каком-нибудь кабаке, где по вечерам для подработки играли семинарские студиозы. За кружку пива они были готовы научить простенькой мелодии даже медведя. Пока Макс настраивал пианино, Мецгер сидел как на иголках. Что за черт дернул его за язык разрешить сыграть? А если сломает, да что там, непременно сломает, такими руками разве что кирпичи крошить, а пианино, инструмент тонкий и требует деликатности. Искать же мастера для починки Курту не хотелось, запросит товаром, да еще втридорога. Но не выбрасывать же, когда его брали, была еще жива Марта, и как она улыбалась, когда играл Густав, одна единственная и выносила его потуги. Даже пианисту, который его учил, становилось дурно, а Марта кивала и улыбалась, как могла лишь она. При мысли о жене Курт слегка успокоился, он ясно представил ее рядом с собой. Вот она сидит, чуть склонившись к нему, сжимает его ладонь своей. Кожа у нее загрубела от постоянной работы по дому, но он помнил жену совсем иной, с шелковистыми каштановыми волосами и большими, словно вечно удивленными глазами. Помнил юной и хрупкой, как при первой встрече. Мецгер вдруг понял, что звучит музыка, и звучит она давно. Незнакомая мелодия вкрадчиво вползала в душу. Нависнув над пианино с неловко сведенными плечами, играл Макс. Его пальцы порхали над клавишами, рождая чудесную, неземную мелодию. Она увлекла за собой Курта, как сильный порыв ветра увлекает лист дерева. Сперва тихая и эфемерная, вскоре она набрала силу, и перед Мецгером вихрем пронеслись воспоминания последних лет. Как он, скорчившись в блиндаже, при огарке свечи пишет письмо. Как он, получив скверное ранение, лежит в лазарете. Как неловко хромает, ступая по родным улицам, еще не привык к протезу. Как встретила его семья и как Марта успокаивающе обняла его, когда на него напала слабость, что он, в самом деле, еще может, чертов калека. Он-то наивно думал, что все забыл, пропустил через себя и выбросил куда подальше. Но нет, переживания, страхи и горечь не ушли. Они спрятались в тайниках его души, отравляя ее. Мелодия, уже громкая, звучная, набросилась на эту тьму, чтобы выжечь ее без остатка. В крови Курта будто закипел огонь, он прерывисто вздохнул и обнаружил, что стало легче дышать, словно исчезла невидимая тяжесть, давившая на грудь. Мецгер почувствовал щекотку на лице и провел по нему рукой. Пальцы наткнулись на влагу, на щеке осталась дорожка от одинокой слезы. Курт с тревогой посмотрел на Густава, не заметил ли тот недостойного поведения отца. Не пристало боевому ветерану и уважаемому в обществе мяснику разводить мокроту. Но Густаву было не до того. Он плакал навзрыд, ничуть не стесняясь ни Курта, ни Макса. Мицгер неловко притянул к себе сына. Густав отстранился и сдавленно пробормотал. «Нет-нет, я в порядке». «Ничего, это ничего», — ответил Курт. Так они и сидели, чуть порознь, но все-таки вместе, сближенные хрустальной музыкой, пока пальцы Макса не прекратили свой танец. Мелодия резко, как струна, оборвалась. Они вздрогнули, Курт вытер пот со лба. Наваждение исчезло, но призрак его остался навсегда. Мицгер ощутил себя перерожденным. Что-то в нем изменилось, хотя он пока не мог уловить, что именно. Кляйн размял запястье и с недовольной гримасой произнес. «Слабо, в целом слабо. Растяжка никуда не годится. Чудо, что с его повадками обошлось без артрита. Зачатки туннельного синдрома есть, но это поправимо, это мы решим». Он перевел взгляд на Густава, который еще шмыгал носом и тер глаза, и изумленно вскинул брови. «Что это с ним? Неужели я так плохо играл?» Уже сев за пианино, я спохватился, что не знаю ни одной композиции. Дурацкая уверенность, что я с горем пополам умею играть, никуда не делась, но что от нее толку? Собственная память ничего не подсказала, в воспоминаниях Кляйна зияла пустота, ему тонкие материи были чужды. Пришлось импровизировать. Подсознательно я ожидал, что вот-вот раздастся возмущенный бас Курта с требованием немедленно прекратить мучить инструмент, а потому в их сторону даже не глядел. Так я рисковал получить крышкой по пальцам. Если мяснику захочется проучить горе пианиста, ну и пусть. Как и ожидалось, вышло посредственно. Состояние сухожилия и нервов оставляло желать лучшего, а сам я музыкантом явно не был, так как теорию почти всю позабыл и действовал больше по наитию. С такими исходными данными никого не поразишь. Тем не менее порадовало то, что привести руки в порядок было возможно, а по-настоящему тонких манипуляциях пальцами на первое время лучше забыть, однако при должной работе на кое-что они сгодятся. Тяжело, но ничего не попишешь, такой уж достался материал. Я закончил издеваться над пианино, размял непривыкшие к игре руки и обернулся к слушателям. В груди неприятно кольнуло. Мясник и его сын сидели бледные, с красными глазами. Густав вытирал рукавом слезы и сопел, губы Курта подрагивали. Какое там приглашение в клуб, лишь бы деньги не отобрал за такое-то представление. Я трезво оценивал свои способности, посредственность еще не повод рыдать. Значит, причина в теле Кляйна. Оно для искусства не приспособлено, если это не искусство крошить черепа врагов. Герр Кляйн, вы волшебник. Справившись с собой, воскликнул Густав. Не опосредованное ли это обвинение в колдовстве, чтобы затем меня сжечь за надругательство над музой? Прежде чем я ответил, Курт хрипло добавил, «Вас тебя одарил сам Господь, Макс». «Ну нет, это уж точно не так», — нахмурился я. «Незачем приплетать вымышленных сущностей туда, где и без них все ясно. И таланты, и слабости — лишь продукт генетики, среды воспитания и труда учителей. Привычка списывать объяснимые явления на работу неведомых сил была для меня сродни помешательству. Впрочем, не тронулись ли мясник и его сын, пока слушали мою игру? Иначе с чего бы им хвалить ее? Но опыт работы с людьми подсказывал, что они не сошли с ума. Разгадка была куда проще. Уровень, который я считал посредственным, им виделся недосягаемым. Тот же принцип, что и со здешними автомобилями. Что для местных – вершина технического прогресса, для меня – дышащая на ладан колымага. Мицгер-старший вскочил со стула и хлопнул меня по спине, горячо зашептав. «Брось строить из себя скромнягу. Ты обязан. Нет, ты точно должен. Поверь, такой шанс упускать нельзя. О, с тобой у нас точно получится, господа офицеры падки на хорошую композицию». Только, он смутился, нужно будет что-то побоевитее, понимаешь, из солдатского репертуара, чтобы сердца заколотились, как при принятии присяги, понимаешь меня. Я не понимал, о чем и сообщил ему. Тогда, от волнения обливаясь потом, Курт стал рассказывать о своей задумке. Как я и догадывался, Мицгер-старший вращался в военных кругах, среди солдатни и унтеров. Недавно его сослуживец учредил новое сообщество взаимопомощи бывшим фронтовикам, на которое возлагались немалые надежды. Далеко не всем боевым товарищам мясника удалось устроиться в жизни, многие до сих пор существовали без цели и смысла. Сообщество же собиралось помочь им, но для этого оно нуждалось в деньгах. Вот и финансирование-то и должна была зайти речь на собрании, которое должно было состояться через месяц с небольшим, в первых числах января. На обсуждение согласился зайти некий Людвиг Бек, действующий офицер Рейхсвера, который приехал в Берлин из Мюнстера. Обладая связями в металлургической промышленности, Бек был большой фигурой и имел доступ к немалым деньгам. Чем его заманил председатель на встречу, Курт не имел ни малейшего понятия, однако верил, что надо ковать железо, пока горячо. «Упустим его, всему конец», — закончил он страстно. «Не вы ли утверждали, что деньги скоро обесценятся?» — хмыкнул я. Он поморщился. «Да что, деньги, деньги, не в них счастье. Я боюсь», — Курт зыркнул на Густава, и тот убрался из комнаты. «Ты же слышал новости, Макс?» — не мог не слышать. Он со значением посмотрел на меня и проронил. «Французы, если они снова полезут, а они, жабоеды проклятые, полезут. В правильных газетах все первые полосы об этом. Соцдемовские слизняки не дадут отпор французам, если те опять займут Рур. И если полыхнет, нужно заранее все продумать. Понимаешь, Макс, чтобы мы, немцы, терпели унижение за унижением, не бывать такому. Они за все ответят, поплатятся за наши страдания». Я с трудом удержался от усмешки. Подумать только, скачет на одной ноге, а все о том же болтает, о величии, о мести, о восстановлении мировой справедливости. Хотелось спросить, а если случится мясорубка, пошлет ли он в нее Густава, согласен ли он, чтобы его сын вместо него выхаркивал легкие после иприта? Я не спросил лишь потому, что догадывался об ответе, и даже о том, что скажет сам паренек. Положительно, нужно здесь все менять, худой мир лучше доброй войны. 4 года относительного затишья заставили некоторых позабыть эту простую истину. Но для того, чтобы напомнить о ней железноголовым, необходимо что-то собой представлять, иметь силу, с которой будут считаться. Иными словами, нужно выбиться из серой массы в узкую прослойку тех, кто в действительности принимает решения, а они едва ли сами заседают в правительстве, скорее уж прикрываются им, платят говорящим головам, чтобы те успокаивали народ, пока элита его грабит. Знакомство с офицером, который вертится среди промышленников, будет неплохим началом пути. Но уж чего я совершенно точно не намеревался допускать, так это очередной бессмысленной войны, ради чести, блага нации и прочей чепухи. Война – это та же торговля, где ты пытаешься выбить товар из рук партнера. Честным трудом и сотрудничеством можно добиться куда большего, чем размахиванием острой палкой, словно дикарь. «Так и что вы хотите от меня?» – спросил я у Курта. А хотел он не так уж много. Просто появиться на собрании на правах рядового участника и сыграть пару композиций для гера-офицера, ничего более. Ну и, само собой, помощь с перевозкой пианино, его одолжит для сообщества сам Мицгер-старший. Я согласился прийти через 3 дня, тогда же в зале собрания будет председатель. Встречусь с ним, чтобы показать солдатскую книжку и официально записаться в ряды клуба тех, кто не наигрался в войну. Покидал я квартиру гостеприимного мясника, напряженно размышляя. Положение было хуже, чем я думал поначалу. Идеи Курта Мицгера и Эрика Флюмера были взрывоопасны, мало того, они легко могли переплестись, и тогда Германии не поздоровится. Лекарство от реваншизма и внутренних гонений есть лишь одно – благополучие жителей страны. Его не добиться войной, а вот диалогом, очень даже легко, если это диалог равных. Но как заставить ту же Францию воспринимать униженную и растоптанную Германию равным партнером? В одиночку никак, это понимало даже картонное правительство Рейха. Не зря же оно заключило договор с советами, о котором гремели все газеты, и о котором краем уха слышала политичный Макс Кляйн. Я зафыркал так громко, что на меня стали оборачиваться прохожие. Ох, знали бы о моих мыслях Мицгер и Флюмер, непременно окрестили бы меня коммунистической свиньей, а то и кем похуже. Но если я правильно оцениваю ситуацию, то скорейшее сближение с русскими коммунистами будет единственным, что позволит Германии встать на ноги и избежать повторения Великой войны. Я спросил у женщины, торговавшей на углу цветами, где находится ближайшая библиотека. Там должны найтись старые подшивки газет. Надоело опираться в своих рассуждениях на обрывки слухов, подцепленные Кляйном, пока он надирался. Из библиотеки я выбрался к вечеру. Информации, полученной из газеты мемуаров, хватило, чтобы подтвердить прошлое заключение. Спасение Германии и всего мира от новой войны лежало на востоке. Вот только единственная цепочка, соединявшая меня с истинной властью, властью большого капитала, была в руках Людвига Бека, человека, которого я еще не встречал. Мало того, я не сомневался, что он будет правым, как и подавляющее число немецких офицеров. Вот уж задачка. Насвистывая веселенький мотивчик, я направился к вокзалу. Трудностей я не боялся. Взгляды прохожих невольно притягивал исполин, который вышагивал по улице с таким видом, словно она принадлежит ему. Косматый, в поизносившейся одежде, он напоминал выходца из чащобы, которого невесть как занесло в Берлин. Казалось, ему в любой момент может вздуматься пойти по трамвайным рельсам, и это трамваи должны будут уступить гиганту путь. На него многие смотрели, будь то с насмешкой, опаской или пренебрежением, но исполину не было дела до этих взоров. Он шел своей дорогой, не замечая, что за ним внимательно следят сами небеса. Глава 5. Макс Кляйн проживал на правах церковного сторожа в местечке под названием Шмаргендорф. Еще совсем недавно это была ничем не примечательная деревенька из Бранденбургского округа Тильтов, но в 1920 году в рамках проекта Большого Берлина ее включили в состав Вильмерсдорфа-1. С тех пор она получила официальный статус столичного района. Цены на жилье моментально подскочили. Спекулянты не упустили случая набить карман. В остальном здесь мало что изменилось. Шмаргендорф по-прежнему оставался тихим уголком, до которого редко докатывались безумства, творившиеся в Берлине, если не считать русских мигрантов, облюбовавших район восточнее. Отчасти уединению способствовало то, что поселение располагалось в 2 километрах от железнодорожного вокзала. Малокова тянуло тащиться пешком, чтобы поглядеть на местные красоты, а мешачничество 2, процветавшее в 18-19 годах, еще не возродилось. Вспомнив слова Мицгера-старшего, я невесело хмыкнул. Такими темпами столица и впрямь опять нечего будет есть. Вновь в села потянутся вереницы отчаявшихся голодных людей, готовых выменить последнюю рубаху на пригоршню муки или говяжьи кости. Чем дальше я размышлял над этой перспективой по дороге к церкви, тем более вероятной она мне казалась. Газетные вырезки не дадут соврать. Немецкое правительство считает, что страна и без того находится на последнем издыхании, а репарации лежат на ее плечах чересчур тяжким грузом. Но французы настроены получить все до последней золотой марки в установленные сроки и задержек не приемлют. Обе стороны не собираются отступать. Я готов был поставить на то, что дипломатическим путем проблему решить не удастся и французские войска в Рурской области. Вопрос решенный. И что тогда? Логично будет сказать. Ничего. Немцы не готовы к новой войне и не будут готовы еще очень долго, а там, стерпится, слюбится, глядишь и привыкнут к положению проигравших. Но темный огонь в глазах Курта Мицгера не давал мне покоя. Рациональность, последнее, что заботит реваншистов, особенно если их воинственные настроения подогреваются армейскими верхами. Чем менее устроен в жизни человек, тем больше его тянет ввязаться в рискованную авантюру. Курт упомянул, что цены выросли в 40 раз. Вместе с ними выросло в 40 раз число добровольцев, что по команде бросится на виновных в инфляции. Будь то англичане, французы, поляки или евреи, потому как работы нет, а если и есть, то за нее не платят или платят, но сущие гроши. Вынужденное же безделье или бестолковое времяпрепровождение претит человеческой природе, хочется действовать. Как правило, заканчиваются такие порывы плохо. Люди хотят спокойной жизни и нуждаются в безопасности. Дай им уверенность в завтрашнем дне и объясни, что на них никто не нападет, что они надежно защищены, и они будут счастливы. С этой точки зрения идея подобраться к тяжелым промышленникам через офицерство выглядит наилучшим вариантом. Они дают рабочие места, они связаны с военной отраслью, они обеспечивают рейх продукцией, которую легко направить на обход санкций для развития армии. А она, как ни крути, нужна в качестве щита, ограждающего рейх от возможных неприятностей извне. Разумеется, и речи идти не может, чтобы намеренно выставлять кого-то врагом, но и размазнёй на международной арене быть нельзя. Пусть соседи сами сделают правильные выводы и признают, что дружить лучше, чем заниматься бесконечными интервенциями. Остался сущий пустяк, выйти через Людвига Бека на металлургию, но не подойдешь же к нему с деловым предложением. Дай, мол, завод на модернизацию. Необходимо заинтересовать и его, и тех, кто за ним стоит, людей намного более влиятельных, чем малоизвестный офицер средней руки. Да из чего я решил, что знаю, как этот завод модернизировать. Но чем дольше я об этом думал, тем больше всплывало в памяти обрывков знаний, которые постепенно складывались в цельную картину. Формулы, чертежи, схемы и инструкции, привет из прошлой жизни, о которой я имел весьма смутное представление. В итоге разболелась голова, в нее будто забивали тупой гвоздь. От каждой вспышки боли череп едва не раскалывался. На похмелье это уже не списать, это что-то посерьезнее. Я приложил ладонь к затылку в смутной надежде, что боль исчезнет, как тогда, когда я впервые очнулся. Она слегка утихла, но минуту спустя разгорелась с удвоенной силой. Сердце бухало все тяжелее, виски сдавило, кружилась голова, напал кашель, стемнело, беззвездное небо заволокло тучами. Я брел, положившись на звериное чутье прежнего Кляйна, потому как нынешнему мне становилось все хуже. Меня шатало, как заправского пьяницу. Поток воспоминаний не только не ослабевал, он нарастал, как волна цунами, что вот-вот обрушится на беззащитный приморский городок. До цели я добрался в потемках. Показались очертания кирхи, скромного здания с одинокой лютеранской башенкой. Из-за туч вдруг показалась луна, осветив все мертвенным светом. На вершине башенки сверкнул крест. Он-то меня и доконал. Тело сотрясло судорогой. Я грузно осел в дорожную пыль и вспомнил все. Первые гипердвигатели появились давным-давно. С их помощью можно было совершать прыжки к далеким звездам. К сожалению, ресурса двигателей хватало на один скачок. Вернуться обратно было нельзя. Подать сигнал в метрополию тоже. Тогда еще не изобрели достаточно мощных средств связи. Да и чем помогла бы Земля? У нее хватало своих проблем. Несмотря на путешествие в один конец, недостатков в переселенцах космические программы не испытывали. Тогда казалось, что планета вот-вот развалится. Ее сотрясали бесчисленные войны. Многие желали покинуть ее, чтобы обрести шанс на новую жизнь. Прошли века. Люди, оставшиеся на Земле, в конце концов научились вести себя прилично. Они создали единое содружество стран и народов, положили конец конфликтам и разногласиям. Человечество выбралось за пределы Солнечной системы не кучкой беженцев, а порядочными колонизаторами. Вскоре оно начало натыкаться на следы прошлых попыток, зачастую, в виде обломков разбитых кораблей. Однако случалось и так, что земляне отыскивали цивилизацию, которая смогла закрепиться на новой планете. И эта цивилизация редко вспоминала о Земле с любовью. Для того, чтобы подготовить жителей таких планет к сотрудничеству и потенциальному включению в состав Содружества, существовал Институт развития. Я работал на него, был полевым агентом, который высаживался на враждебные планеты, чтобы склонить их к сотрудничеству. Прямо сейчас я умирал. Это был далеко не первый раз, когда я оказывался в подобных обстоятельствах. Полевые агенты меняли тела как перчатки. Местные редко подозревали о том, что за ними наблюдают из космоса. Обычно они считали нас шпионами чужого государства, конкурирующей корпорации, иной религии. Если у них возникали подозрения, проще было погибнуть и возродиться на орбитальной станции. Я истекал кровью на грубом алтаре. Вокруг лопотали молитву люди в балахонах. Мой взгляд упал на статую рядом с алтарем. Гигантский крест, на котором бессильно повис мужчина. От религии на Земле давно отказались, наука победила выдумки. В колониях же старые верования нередко вырождались до отвратительных сект с жертвоприношениями. И с этим тоже приходилось работать. Слабость от потери крови давала о себе знать. Неровные стены в отсветах факелов расплылись и завертелись перед глазами, точно я проваливался в бездонную воронку. Наконец навалилась темнота. Тяжелое, удушливое, не вздохнуть, не пошевелиться. И когда уже мое сознание попадет в фокусирующий луч станции, внезапно в кромешном мраке загорелась ослепительно белая точка. До чего печальный конец, умереть у ног того, в кого не веришь, прогрохотал голос, доносившийся словно бы отовсюду. Такого у меня еще не было. Я, безусловно, верю, сообщил я воплощению своего бреда, в то, что затухающие электрические импульсы мозга породили мираж, с которым я и общаюсь. Мираж, я ничтожный безбожник, разъярился голос, я развеселился. Но ведь это и есть самое очевидное объяснение. Нет, если удариться в пространные гипотезы, то можно предположить, что я столкнулся с некой псионической сущностью, которую наука еще не открыла и которая притворяется башком на одной из отколовшихся планет. Но мы за всю свою историю с подобным не сталкивались и внеземного разума не находили, а наука, на минуточку, занимается псионикой уже больше 500 лет. Повисла тишина. «Я Господь, что дал жизнь роду людскому», в конце концов заявил голос. «Твоя кровь, кровь безбожника, осквернила святое место. Это тяжкий грех, один из многих, что ты совершил за свою жизнь. Раскайся в своих проступках. Неужели ты не боишься ада? Чепуха, отозвался я. Люди тысячелетиями умирали в церквях, и далеко не все рьяно верили в какого бы то ни было бога. Что, каждый раз к умершему приходило разгневанное божество, чтобы отругать его? Если же ты считаешь себя родоначальником человечества, то, полагаю, ты очень, очень старая обезьяна. Святотатство. От вопля содрогнулась тьма, а свет вдалеке замерцал. Я же пошутил. На самом деле я не думаю, что ты псионическая сущность. Ты привиделся мне перед очередной смертью, вот и все. Человечество не перестает разочаровывать меня, с какой-то тоской вздохнул голос. Даже без усилий землян число атеистов растет, но вы словно бы вознамерились лишить людей шанса на райские кущи. Надменность и невежество, вот ваш девиз. Я не хочу прибегать к крайним мерам, но неужели мне придется вновь явить себя, чтобы вы пали ниц и уверовали? Меня несколько покоробило то, что мой собеседник упомянул землю, но было бы логично предположить, что галлюцинация имеет полный доступ к моей памяти. Неплохая идея, сказал я, в псионической науке давно не было прорывов. Если ты явишься в исследовательский комплекс, там тебя измерят, каталогизируют и засунут в бутылку с маркировкой «Джин-1», не открывать. В следующую секунду свет вспыхнул так ярко, что не осталось и намека на тьму. Сияние обжигало, растворяло в себе. Впервые я ощутил беспокойство. Фокусирующему лучу давно полагалось выдернуть меня на станцию. Ты не воспринимаешь меня всерьез. Так слушай же свой приговор, безбожник. Ты не отправишься в ад, но окажешься один, в бесконечно далекой эпохе, в опаленном войной мире, который готовится к новому кровопролитию. Как бы ты ни боролся с судьбой, у тебя не выйдет изменить предопределенное. И тогда ты, отчаявшийся и одинокий, падешь на колени и искренне взмолишься о пощаде, потому что поймешь, что ас есмь, и явишься ты пророком народу своему, и падет царство богоборцев. Иди же, мой будущий апостол, и прими свою участь. Это малыш 3, раздался передо мной девичий голосок. А что, его легко перепутать с кем-то другим, ответил ему ломающийся мальчишеский. Тоже верно. Похоже, опять нализался, да так, что ноги не держат. Это с ним впервые. Обычно доползал до своей берлоги. Ага, по запаху. Сдает старик. Ну какой он старик. Седые волосы много у кого есть. Кто с войны пришел, он пьет много, вот и кажется дедом. Защитник выискался, хихикнула девочка. Втрескался в малыша. Ни в кого я не втрескался, обиженно пробурчал мальчик. Ага, конечно. Ауфдие либе. Ауфдие неувермхлтен 4. Я тебе. Все-все, сдаюсь. Притворно испугалась девочка, едва сдерживая смех. И что с ним делать? А что ты с ним сделаешь? Отец Отто его даже не приподнимет, а ты и подавно. Да ладно тебе. А возьму и подниму, обиделся мальчик. Надорвешься. Не надорвусь. Я открыл глаза. В этот раз самочувствие было неплохим, не то что во дворике Берлина. Головная боль исчезла без следа, равно как и преграда, которая не пускала меня к моей памяти. «О, очухался наш свин», с пренебрежением сказала вредная девчонка. «Услышит же, да он тупой, как бревно, еще и пьяный, ничего не поймет, а если и поймет, то не запомнит». Я узнала и ее, и паренька возле нее. Они были воспитанниками церковного приюта Шмаргендорфа, которым заведовал преподобный Отто Браун, наниматель Макс Кляйна на высокую должность сторожа. На практике никаким приютом Браун, конечно, не владел. Для этого существовали монастыри. Судьба сирот, живших в старом доме на церковной земле, была куда печальнее. Они не удостоились чести попасть в настоящий приют, потому как те были переполнены. Отто Браун просто взял под опеку 6 детей своих прихожан. Их отцы погибли на войне, матери из-за болезни или голода. Дальние родственники от сирот отказались. В первый год мало кому удавалось прокормить своего ребенка, куда уж заботиться о чужих. Вот и получилось, что лишенных крова бедняжек приютил сердобольный пастор. Чиновники из Союза немецких евангелических церквей хвалили христианскую благодетельность отца Брауна, однако финансировать ее отказывались. Спасала приходская десятина, на которую каким-то чудом выживали сам пастор, его экономка, старая фрау Шнайдер, 6 детей и Макс Кляйн. В обязанности того входило присматривать за маленьким церковным кладбищем, а также заниматься хозяйственными делами церкви, например, ремонтом. Кляйн работу не любил и проводил дни, похрапывая на своей койке или напиваясь, если выпрашивал у кого-то деньжат в долг. Поскольку отец Браун был человеком мягкосердечным, Макса он не выгонял. Скорее всего, он видел его кем-то вроде очередного сироты, остановившимся в развитии ребенком в теле взрослого. Ничего удивительного, что ребята, обнаружившие меня напротив кирхи, отнеслись ко мне без уважения. Война сломала Кляйна, однако она не пощадила и сирот. С чего бы им жалеть эту развалину в человеческом обличье? Малыш, не худшая кличка, которую они могли дать Максу. Я вскочил на ноги, отчего испуганные дети вздрогнули. Я встретился взглядом с девочкой. Смешинка, искрившаяся в ее глазах, исчезла. «Слушай, он какой-то не такой», — пробормотала она мальчику. «Стоило мне пошевелиться, как оба, не сговариваясь, рванули к кирхе. Наверняка решили, что я все-таки сообразил, что они говорили обо мне, и собираюсь задать им трепку. Но меня занимало другое. Я полной грудью вдохнул вечерний воздух, мысленно прогнал диагностические тесты личности для определения ментального воздействия на себя. Ничто не выдавало фальши. Если окружающий меня мир – это галлюцинация, иллюзия псионического существа, которое решило со мной поиграть, то моим методом распознания она не поддается. Следует мыслить логически. Если я все еще нахожусь на планете, которую обрабатывал, парни из прикрытия меня обязательно вытащат. Чего бы им это ни стоило, институт своих не бросает. Данные о физических показателях полевых агентов исправно передаются на станцию имплантом в основании черепа. Прожарку моих мозгов враждебно настроенным менталистам сенсоры явно не пропустят мимо. Но что, если эта сущность, пусть будет существо, так вот, это существо замедлило мое субъективное время, и я по-прежнему лежу на окровавленном алтаре. С учетом сложности и реалистичности окружающего пространства энергии на симуляцию ушло немало. Как можно сбежать из настолько хитроумной ловушки? Даже если я убью себя, скорее всего, добьюсь лишь перезагрузки среды. У того, кому хватило сил создать подобную тюрьму, хватит разума и на то, чтобы предусмотреть очевидные шаги. В худшем же случае я погибну окончательной смертью, если фокусирующий луч не успеет подхватить мое сознание. Все проведенные тесты в один голос твердили, что вокруг – реальность. Если я буду воспринимать мир иначе, то не добьюсь ничего. Потому, невозможное, но вероятное следует предпочитать тому, что возможно, но невероятно. А именно, стоит принять как данность, что существо перенесло меня на другую планету, искаженную копию Земли, либо это она и есть, Земля прошлого. Телепортация, перемещение во времени, современной псионике такое не подвластно. Так кто же это существо? Само собой, не бог, мысли об этом я даже не допускал. Скорее всего, мне не посчастливилось столкнуться с неким космическим паразитом, поселившимся на планете, где я работал. Мощь его была неоспорима, а вот техника страдала. При переселении в новое тело я заработал временную амнезию. Технология фокусирующего луча таких огрехов была лишена. Версия о том, что существо намеренно лишило меня памяти, не выдерживала критики. Зачем ему это, если оно хотело наказать чужака, вторгшегося в его владение? Сотрешь память, сотрешь личность, наказание не выйдет. Потому я и склонялся в пользу теории о перемещении во времени. Ну как мог могущественный псионик, способный создать и поддерживать многогранную иллюзию, ошибиться в таком пустяке? Хотя поведение существа не соответствовало ожидаемому психопрофилю сущности с силами планетарного масштаба, но это если ориентироваться на людскую психику. Как бы то ни было, агенты института не привыкли сидеть без дела. Если это действительно иллюзия и я лежу на алтаре, то рано или поздно силы существа иссякнут, и я открою глаза под мягким светом ламп орбитальной станции. А если это бесконечно далекая Земля прошлого? Что ж, тогда впереди много работы. Текущая ситуация не особенно-то и отличается от моих обычных трудовых будней. Я припомнил последние слова существа, сопоставил с тем, что мне известно о нынешнем времени. Если хронология этой Земли совпадает с моей, то я недавно отгремела Первая мировая война. Вскоре за ней должна последовать Вторая. Полевым агентам института история древних времен преподавалась спустя рукава. Обычно углубленное изучение начиналось с Шестой мировой, так как на ее примере удобнее всего было рассматривать искажения человеческой психики, которые приводили к воронке эскалаций. Но существо обещало, что вскоре будет еще одна война. Мои личные заключения это подтверждали, не зря заглянул в библиотеку и перетряхнул разум Кляйна. А вернувшаяся память позволила укрепиться во мнении, что сближение Германии, развитой индустриальной державы, СССР, на территории которого располагается мощнейшая ресурсная база, наилучший курс действий. Плюс к этому союз, в основе которого лежало социальное равенство, представлял собой зародыш общества, при правильном наставлении наиболее способного приблизиться к моей современной цивилизации. Любой маломальски приличный аналитик после изучения общественных тенденций пришел бы к такому же выводу. Я усмехнулся. Любопытную стратегию выбрало существо, чтобы наказать меня. Я посвятил жизнь тому, чтобы вколотить разум в людей, которые изо всех сил мечтали остаться дикарями. Что стоит сделать это в очередной раз? Правда, похоже, что права на ошибку у меня в этот раз нет, орбитальная станция не вытянет сознание, чтобы перенести в другой носитель. Что ж, как-нибудь обойдусь. Чутье подсказывало, что просто так, без присмотра, существо меня не оставит. А значит, в будущем оно может вмешаться в проводимые операции. Моя задача, как полевого агента, вовремя отследить его влияние и предотвратить его. Я оглядел Кирху в сгущавшемся сумраке. «Ты нарочно засунула меня в человека, который живет в церкви», — громко спросил я, иронию оценил. «Но не думай, что я сдамся. Ты еще пожалеешь, что связалась с выходцем из института». Темнота промолчала. Один Вильмерсдорф, на тот момент административный округ Берлина, располагался на юго-западе города, известен тем, что после революции 1917 года его облюбовала русская эмиграция. Впоследствии был объединен с округом Шарлоттенбург. Два мешачничества, здесь. Практика поездок в деревни из города для покупки еды для себя или для последующей перепродажи. Три малыш, ироническое прозвище. Тут обыгрывается фамилия Макса Кляйн, которая буквально значит «маленький». 4. Ауфдие Либе. Ауфдие Неувермхлтен. Тост с немецкого за любовь, за молодоженов. Глава 6. Преподобный Отто Браун, долговязый мужчина слегка за 40, привык вставать засветло. Как известно любому порядочному лютеранину, самый жирный червячок достается ранней пташке. Для священника, вечно ищущего способы прокормить свое большое, хоть и не родное семейство, поговорка была актуальна вдвойне. Он крепко верил в то, что в первую очередь Всевышний помогает тем, кто помогает себе сам. Проснувшись, Отто последовал своей утренней рутине. Он вознес Господу молитву, протер и надел свои очки, умылся, оделся и расправился со скромным завтраком, который для него с вечера оставила фрау Шнайдер. Однако привычное течение событий нарушилось, когда преподобный Браун вышел наружу. Его внимание привлек свет в кладбищенской сторожке. То было дряхлое деревянное сооружение, возведенное чуть ли не при Вильгельме I с той единственной целью, чтобы через несколько лет построить на его месте что-нибудь подобающее. Как это водится, временное обернулось постоянным. Когда отец Отто пребывал в хорошем настроении, он любил порассуждать на тему вечного и приходящего. Ряды могил и покосившиеся памятники настраивали его на философский лад. Но в то утро он проснулся с головной болью и легким насморком. Последние марки десятины были потрачены еще вчера, а жалование в деревенской школе, где он преподавал, задерживали уже второй месяц, и это еще мелочи по сравнению с главной бедой, над которой был властен разве что Господь. В общем, вместо обычных философских мыслей его голову наполнили подозрения о том, что в сторожку забрался вор. Так как жить в ней последние лет 30 было попросту опасно, ее приспособили под сарай. Там хранили инструменты, такие же старые, как и само здание. Никто в здравом уме не покусился бы на них. Тем не менее Германия нынче мало походила на прежнюю себя. Орднунг, который жители Пруссии раньше впитывали с молоком матери, теперь мало что значил, хотя некоторые и цеплялись за его призрак. К сожалению, попутно они цеплялись и за другие призраки, вроде необходимости вернуться в окопы и как следует вдарить по Антанте. Отец Отто этого желания не разделял. Он был миролюбив и даже трусоват, когда дело касалось пальбы. Сказывался случай, когда его, полевого священника, едва не пристрелил английский снайпер. Тогда пуля царапала ему щеку. Преподобный Браун вернулся в дом и прихватил оттуда увесистую кочергу. Несмотря на кротость характера и стремление видеть в людях лучшие, он считал, что добрые намерения и кочерга куда убедительнее просто добрых намерений. Хоть он и не собирался пускать ее в ход, мало ли что приключится. Несмотря на робость перед свистом снарядов, он был весьма храбр, когда дело доходило до кулачных потасовок. Сказывалась бурная молодость, проведенная на дюссельдорфских окраинах. Утро выдалось зябким. Ступая между покосившихся оградок, Он ежился от прикосновений тумана, который норовил забраться под сюртук и брюки. Еще на подходе к сторожке-сараю до слуха пастора донеслось басовитое бормотание. Преподобный Браун добрался до двери и осторожно заглянул внутрь. От увиденного он обомлел. Позабытая кочерга выскользнула у него из ладони и упала на землю. Человек, раскладывавший инструменты на древнем столе, где стояла керосиновая лампа, обернулся. От его улыбки Отто побледнел. Она была многообещающей и не сулила ничего хорошего. Так скалились солдаты во время штыковой атаки, закалывая противника в его траншеях. К счастью, человек быстро заметил, какое впечатление произвела его кривая ухмылка, и стер ее со своего лица. «А, это вы, герр Браун, а я решил произвести инвентаризацию имущества, которым мы располагаем». «И инвентаризацию?» — как попугай повторил пастор. «Да-да, знаете, я прогулялся по кладбищу, оно в отвратительном состоянии. Конечно, за многими могилами некому ухаживать. Полагаю, эта обязанность лежит на церкви, на чьих землях она находится, а значит, на нас. И я, как сторож, должен что-то предпринять, а для этого нужны рабочие инструменты, а также материалы. Ведь верно?» Взгляд человека упал на валявшуюся кочергу. Преподобный Браун попытался ногой отпихнуть ее за дверь, не преуспел в этом и, ужасно смутившись, поднял ее. Она бы тут ничего не решила. Отто был рослым и имел крепкую комплекцию, пусть и не доедал последние годы, но в сравнении со своим собеседником он выглядел как безобидный тощий подросток. К тому же у преподобного не было ни одной причины бросаться на того, кого он отлично знал. А я вот, отчего-то Отто никак не мог заставить себя объяснить, почему он здесь появился. Может, это из-за улыбки? Его передернуло. Ситуация была в высшей степени дурацкой. Он помахал кочергой. «Принесли на инвентаризацию», — догадался его собеседник. «Но позвольте, кочерга не относится к строительным и слесарным принадлежностям. Лучше вам вернуть ее на кухню, пока фрау Шнайдер не хватилась ее». «Да, да, разумеется», — закивал отец Отто. Он был сбит с толку. Собеседника-то он знал, вот только в знакомый образ решительно не вписывалась эта новая манера речи. Слишком чистая она была, ни пауз, ни запинок, да и густой саксонский акцент уже не так резал слух. И это не говоря о сложных словах. Перед уходом преподобный Браун спросил: вам не нужна помощь, герр Кляйн?» По неведомой причине он не мог обратиться к нему иначе. Вчерашний Макс Кляйн внушал жалости каплю страха, как помятая жизнью дворняга, которая может цапнуть. А что внушал этот новый, преобразившийся тип, с которым Отто столкнулся в сарае, он еще до конца не понял. «Уверен, у вас хватает своих дел, и не нужно формальностей». Уголок рта Макса дернулся в намеке на улыбку, однако он вовремя оборвал ее. Вместо этого он поскреб ногтем молоток, ржавчины в котором было как бы не больше, чем железо. «Непорядок, совсем непорядок», — хмыкнул он. Отто Браун почесал в затылке и отправился возвращать кочергу на ее законное место. «И какого пойла он вчера нахлестался?» — спросил он у Серого Утра. «Да уж, в деревенской забегаловке такого не нальют». Ответом ему стал порыв ледяного ветра. Формально Макс ездил в Берлин в поисках нормальной работы. На это он с завидной регулярностью одалживал деньги у Отто, который, несмотря на то, что осознавал, что ему вешают лапшу на уши, продолжал давать их. Он верил в то, что человек способен измениться и что Господь укажет дорогу ищущему. Во имя этого перед каждой ссудой он читал Кляйну проповедь, однако святое учение не находило отклика в пропащей крестьянской душе. Фрау Шнайдер, хоть и была экономкой у священника, во вторые шансы не верила. Она изрядно песочила Брауну мозги на этот счет, требуя выгнать Кляйна. Финансовое положение Шмаргендорфской кирхи было отчаянным. К стыду своему, отец Браун начал прислушиваться к ее речам, пусть ему и было жаль потрепанного войной бедолагу. И вот награда за все его мучения. В Максе Кляйне проснулась совесть. Прежде он и пальца о палец не ударил, чтобы сделать что-то в церкви и прилегающей к ней территории. Видимо, вчерашнее наставление принесло таки плоды. Отец Отто нарадоваться не мог на свою находку, цитату из послания апостола Павла, который сказал: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Наверняка она-то и убедила Макса отринуть жизнь во грехе. От прилива чувств отец Отто стал насвистывать веселый мотивчик. Он вернул кочергу и захватил в кирхе Библию. Перед началом занятий в школе ему надо было провести парочку быстрых освещений. Кто-то сказал бы, что без соблюдения всех процедур ритуал нельзя считать свершившимся, но преподобный Браун возразил бы таким скептикам, что Господь и без воскурения благословит новый амбар, а сэкономленное время позволит его скромному слуге заработать больше денег, между прочим, для того, чтобы прокормить сирот. Отец Отто умел принимать подарки судьбы с достоинством и без лишних вопросов. Будь то разительная перемена в поведении сторожа или просьба зажиточного молочника прочесть молитву для того, чтобы помочь его курам нестись, он был из оптимистов. Если утро Макс Кляйн провозился в сарае, то большую часть дня он провел на кладбище, подправлял ограды, выпрямлял съехавшие памятники и чинил кресты. Фрау Шнайдер, дородная женщина с довольно заметными усиками над верхней губой, сперва заподозрила подвох. Она отправилась выяснить, чем на самом деле занят непутевый сторож, ведь не может же быть, чтобы человек разом переменился. Знать, Макс вздумал раскопать могилы, чтобы повытаскивать золотые зубы, или еще какую-нибудь пакость. Но как ни присматривалась она, ничего преступного в его действиях не нашла. Он трудился с полной отдачей, притом ловко, словно всю жизнь только и работал столяром. «Ишь, пашет, будто подменили», — вынесла вердикт фрау Шнайдер, когда стало ясно, что ни на чем предосудительном она Кляйна не поймает. Допился до горячки и свихнулся, не иначе. Ворчала она больше по привычке. Ей понравилась и отлаженность движений Макса, и то, что он, когда она подошла, прервался, чтобы любезно поприветствовать ее. Прежде они были не в ладах. Фрау Шнайдер не давала ему на выпивку и подговаривала отца Отто выгнать трутня, а Кляйн в ответ звал ее уродливой толстухой и обещал как-нибудь проучить ее по-особому, по-фронтовому. Вежливый и трудолюбивый Макс отвечал ее понятию приличного человека куда больше. Но в конец она расчувствовалась, когда он пообещал посмотреть плиту, у которой осыпался угол. Преподобный Браун при всех его достоинствах ничего не смыслил в бытовых проблемах. В обед она вынесла Кляйну полную тарелку заливного и стопку рома, бутылку которого хранила в своей комнате. Крому фрау Шнайдер питала настоящую страсть, которую скрывала от пастора, чтобы не стать объектом его нравоучений. Она оправдывала себя тем, что знала меру, в отличие от Кляйна. Отчасти это было правдой. По вечерам от фрау Шнайдер тянуло спиртным, однако речь ее оставалась твердой, а разум – острым. Поэтому все знавший Отто притворялся, что ничего не замечает. Он был из тех чудаков, кто прощает людям их недостатки. Заливной Макс съел с огромным удовольствием, а от рома отказался, чем окончательно покорил сердце фрау Шнайдер. Она сама хлопнула рюмку. Когда же из школы пришли дети, она погнала мальчиков на помощь Кляйну, забрав на кухню девочек. Поначалу сироты отнеслись к поручению с недоумением. Им было прекрасно известно о том, что церковный сторож был ленив, а кроме того, глуп и пропит. Порой они издевались над ним в лицо, заворачивая оскорбления в простенькие иносказания. Жалкий Мишка малыша, как они его прозвали, не мог сообразить, что речь шла о нем, и потому дети оставались в безопасности. Он не обращал на них внимания, как не обращал внимания на дыры в своем пальто и утончившиеся подошвы ботинок. Теперь все было иначе. Малыш вдруг открыл в себе дар командира. Он вручил мальчикам инструменты, сверкавшие как новые, разбил кладбище на участки и распределил их среди парней. Себе он дал кличку «Первый» и забрал участок номер один. Второй достался мальчику с позывным «Второй» и так далее. Обычно немногословный, сегодня он много шутил. В нем бурлила энергия, не откликнуться на которую было невозможно. Вопреки всему прошлому опыту общения с малышом, постепенно мальчики стали оттаивать. Этому способствовало и то, что работал он за пятерых. Задача, прежде казавшаяся долгой и утомительной, рядом с ним приобретала вид игры. Кто-то выдергивал сорняки на заросших могилах, кто-то подметал и вычищал скрывшиеся за многолетней грязью дорожки, кто-то помогал Максу придерживать рассохшиеся доски. Когда тот выправлял покосившиеся кресты, работы хватало на всех. Так они провозились до вечера, и результат поразил их. Да, кладбище было маленьким, но поверить в то, что они справились всего за день, все равно не получалось. В чудеса они не верили, сиротская жизнь этому не способствует, но как еще назвать такой подвиг, если не чудом? Один из детей высказал общую мысль вслух. Малыш, сладко потягивавшийся, внезапно ответил: плодами собственного труда. Запомните, чудеса – это отговорка идеалистов и лентяев, которые перекладывают ответственность за себя на других. На Бога, на судьбу или удачу, неважно. Труд – это первейшая потребность здорового организма. Мало что приносит столько радости, как хорошо сделанное дело. Он подмигнул детям и продолжил. Да вы и сами должны были заметить. Ну, как вам вид? Он широким жестом руки обвел кладбище. Разве не приятно смотреть на результат дела своих рук? Рассуждение о труде от малыша, который до сего дня только жрал, спал и пил, сначала показались детям забавными, однако правда в его словах была. Несмотря на усталость, все чувствовали странный подъем духа. Перешептываясь, ребята побрели обратно в кирху. Этот обновленный малыш вызывал у всех странные чувства, и им пока не удалось в них разобраться. Но одно было ясно. Теперь хихикать над ним, в надежде, что тот не поймет насмешки, уже не получится. От кухонной печки исходило уютное тепло. Оно усыпляло, но я стойко боролся с искушением и продолжал вырезать из деревяшки фигурку. Я пообещал одной из девочек лошадку, если она сварит вкусную кашу. Вот и выполняю. Заодно потренирую мелкую моторику. Вокруг меня сидели дети, все пятеро. Они наблюдали за мной, а я придумывал способ выяснить их имена и не выставить себя придурком в процессе. Кляйну было плевать на сирот, он игнорировал их, а я, глядя на их мордашки, чувствовал себя неуютно. Ну не обращаться же к ним вечно по номерам. Тем более, что девчушки в ремонте не участвовали. Тело, не привыкшее к жесткой эксплуатации, ныло после сегодняшнего. Ничего, то ли еще будет. Это лишь легкая разминка перед тем, что обрушится на него в будущем. Не забыть бы только найти или изобрести нужные препараты, чтобы в один прекрасный миг не грохнуться с инфарктом от переработки. Нет уж, у меня грандиозные планы, и нельзя срывать их из-за такой мелочи, как отказавшие внутренние органы. Я выжму из этого организма все без остатка. Что-то мне подсказывает, что существо не предоставит мне новый в случае чего. Первый день среди знакомых Макса прошел отлично. Я не старался подражать его прежнему поведению. Они все равно заметили бы неладное, да и характер Кляйна был мне глубоко противен. Так что я принял волевое решение, что называется, открыть дверь с ноги. Ошеломить всех так, чтобы они и думать забыли о старом Кляйне, ломая голову над поступками нового. По крайней мере, это было частью обоснования. Вторая часть заключалась в том, что мне хотелось хоть как-то отблагодарить людей, которые так долго выносили Макса. Благодаря их терпению мне было откуда начать. Подправить хозяйство пастора было меньшим из того, что я был обязан предпринять. В-третьих, инспекция сарая должна была показать, какими ресурсами я обладаю. Она и показала. Ресурсов почти что нет. Не считать же за них несколько молотков, пару коробок гвоздей, три пила и старую, но прочую столярную утварь, еще были доски, однако практически все они ушли на подновление оград и крестов. Да и что мне с ними делать прикажете? Смастерить аэроплан? Даже здешние самолеты ушли дальше, хоть и не намного. В-четвертых, я планировал попросить у пастора партитуры и органные ноты. Нужно подучить местные композиции. Бывшим воякам наверняка захочется чего-то солдатского или хотя бы знакомого, а переложить ноты с органа на пианино я всяко сумею. В будущем задачу идеальной мелодии решили математически. Мне же, как человеку, который не увлекался музыкой и изучал ее лишь в виде базового курса, оставалось полагаться на интуицию, подход устаревший, если не примитивный. Впрочем, я не сомневался, что рядовой солдатне моя игра понравится. Она к большему не привыкла, вон как расчувствовались мясник с сыном. Но с офицером могли возникнуть трудности. Стоило постараться, чтобы завоевать его без остатка. В-пятых, я во весь рот зевнул. Что там было в-пятых? Кажется, проверка выносливости на средней дистанции. Но какова ирония, чтобы я, полевой агент Института развития, пахал на церковь, занимаясь починкой крестов, коллеги знатно посмеялись бы, если бы узнали, или нет. Доводилось мне внедряться и в религиозные культы, но тогда я твердо знал, что они собой не представляют ничего, кроме переплетения суеверия и страха перед неизвестностью. Появление существа поменяло расклад. Вполне вероятно, что оно питалось энергией людей, которые молились ему. То есть преподобный Браун, сам о том не подозревая, мог насыщать чрезвычайно могущественного пришельца-псионика. Это, кстати, было одной из причин, по которой я хотел сблизить Германию с Советским Союзом. Распространение атеизма неизбежно ударит по существу. Даешь бой иномирным сущностям. Потрескивание дров в печке настраивало на умиротворяющий лад. И все же что-то не давало мне покоя. Что-то я упускал. «Можешь потом сабли вырезать?» – спросил старший паренек. На восстановительных работах он шел под кличкой «Второй». «Он же вчера встретил меня возле кирхи. Зачем тебе сабли? А как играть в кавалерию без сабель?» Искренне удивился он. «Залпы отделениями, потом в ближний бой. Плечом к плечу, держа строй». Я фыркнул. «До первой мортиры. Все это яйца выеденного не стоит. Играть лучше во врачей, в строителей, в фермеров». «История Рейха состоит из славных побед и завоеваний», – запальчиво возразил он. «Без них у немца не будет ничего, не его это слова. Уж он-то лучше всех остальных обязан понимать, во что выливаются все эти славные завоевания. А гляди, тоже ведется на школьные байки. Где твой отец, второй? Где твоя мать? Этого я не спросил. Слишком будет жестоко. Да и незачем отпугивать их такими вопросами. Напротив, детей надо привлекать и обучать правильным вещам. Для наилучшего проведения реформ требуются преданные инициативные люди, которые грамотно разовьют их на местах. У сирот же нет родственников, которые попросят пристроить их повыше или защитить от закона, нет и желания поддерживать текущую систему, в которой они фактически бесправны. Революция мало что изменила в государственном аппарате, если уж на то пошло. Многие еще имперские чиновники остались при старых должностях или получили новые, не менее влиятельные. Этих бюрократов нужно будет менять, на моих верных сторонников. Это игра на долгую перспективу. Взять под покровительство приюты, сейчас полностью отданные на откуп церкви, сформировать учебную и идеологическую программу, найти толковых людей в качестве учителей и создать надзорный орган, который будет следить, чтобы наставники не отклонялись от избранного курса. Ведь не один я сознаю ценность, которую представляют собой дети. Если не следить за тем, кого они слушают и у кого учатся, их перехватит организации вроде Немецкого национального союза молодежи или Бисмарк-Бунда 1. Они тоже понимают, насколько важны для человека ценности, заложенные в юношестве. Я дал себе зарок непременно учредить достойную ассоциацию для сирот, когда получу власть. С их помощью получится надежнее закрепить грядущие радикальные изменения, которые могут не понравиться нынешним элитам. А пока следовало посеять первые семена. Война – это болото, дурная трясина, которая глотает людей. Надо стремиться туда, я махнул рукой с ножом, указывая вверх. В рай к Господу, поморщился четвертый, пацифист, приложил меня третий. Остальные согласно закивали. У всех на лицах появилось выражение, будто им дохлую кошку к носу поднесли. Неудивительное единодушие. У них проповеди отца Отто должны были уже в печенках сидеть. Их предположение естественно, они, воспитанники совсем другой эпохи, для них все, что в вышине, относится к райским кущам. Надо уточнить, к звездам, объяснил я, человек рожден править среди звезд. Как говорится, учение, свет, а не учение, тьма, светлее всего возле звезды, а темнее всего в безбрежной космической черноте, которую нужно преодолеть, чтобы звезд достичь. Получается, до звезд доберется тот, кто будет стремиться к свету, то бишь к учению. Парни уже не таращились с недоверием. Привыкли за день, что я разговариваю иначе, чем старый Макс. Девочки еще не свыклись. Иногда я ловил их взгляды, полные удивления. Будто это возможно, выйти в космос, с нескрываемой усмешкой произнес второй. В космосе же пустота, там нечем дышать. Я пожал плечами. Поживем, увидим. Человек на многое способен, если не тратит себя на то, чтобы выпустить кишки ближнему своему. Девочки неловко заерзали. Будь на кухне фрау Шнайдер, она возмущенно взвилась бы, мол, нечего малышек дурному учить. Но ее тут не было. Дети притихли. Нет, что-то с ними не так, чувство неправильности нарастало. Вот оно, их пятеро, не шестеро. Должно быть четыре мальчика и две девочки. И куда подевался недостающий элемент, его я не видел, да и припомнить не мог. Макс Кляйн словно нарочно вымарывал сирот из своего невеликого разума. А где? Я не закончил, многозначительно оглядев детей. Лишь бы смекнули, о чем я. В жизни не признаюсь, что не знаю их имен. Вольф, наконец дошло до девочки, которая обсуждала меня со вторым. Так он уже неделю не встает с постели. Вот оно что, протянул я. Девчушка поджала губы и отвела глаза. Чахотка у него, хрипло сказал второй. Доктор говорил, он прокашлялся. Доктор говорил, ему нужен покой, и просил надеяться на лучшее. Один Бисмарк-Бунд, молодежная организация крайне правой ННП, позднее влившаяся в нацистскую партию, Прообраз Гитлерюгенда. Глава 7. На какое-то время в кухне повисла тишина. Ее нарушал лишь треск дров в печи. Легкомысленному огню не было дела до людских горестей. Сироты не хуже меня понимали, что означают роковые слова врача. Если он призывал надеяться на лучшее, значит, реальной надежды уже не осталось. То был паллиатив для сердца, призванный оттянуть предстоящую боль от потери, и ничего более. Эти дети достаточно настрадались, чтобы не купиться на пустой призыв. Они не раз сталкивались со смертью. Они теряли родных, как и друзей. Еще в начале прошлой зимы воспитанников в приюте было 7, а теперь почти 5. Чахотка, туберкулез. Страшное, неизлечимое заболевание, которое в кратчайший срок сжигало больного заживо, и сущий пустяк для цивилизации, которая изобрела хотя бы антибиотики. Но здесь, судя по всему, с этим затянули. Неправильно расставили приоритеты. Как-никак противомикробные свойства плесени использовались задолго до того, как люди принялись дырявить друг друга пулями и травить ипритом. Впрочем, если это действительно моя земля из прошлого, а не деградировавшие потомки переселенцев, ругать их смысла нет. Кто будет винить неандертальца в том, что предел его изобретательности – обсидиановый нож, а предел амбиций – красивая шкура, что принадлежит соседу? О том, чтобы оставить Вольфа умирать, и речи не шло. Но вариантов действий в моем распоряжении было не так уж много. Любой оперативник Института развития владел определенным багажом знаний для автономной работы в полевых условиях, на тот сомнительный случай, если откажут все системы и орбитальная инфраструктура и связь с центром исчезнет. Ничего серьезного там не было, никто не ожидал, что мы повторим прогресс человечества за последние тысячелетия. Так, заложили основы, от пенициллина до простейшей фазовой регенерационной капсулы. Но капсулу текущая промышленность осилит лет через 20, если начнет работать на нее уже вчера, следуя моим четким инструкциям. С фармакологией положение обстояло получше, но тоже перспективы отнюдь не радужные. Сомневаюсь, что в здешних аптеках продаются культуры актиномицетов 1, поскреб подбородок я, что-что, поднял глаза второй. Так, мысли вслух. Ну какие, в самом деле, актиномицеты? Это задачка на будущее для передовых микробиологов страны. Пусть выделяют аминогликозиды, направление я им подскажу, лишь бы с порога не погнали, а там и бактерии амиколотопсиса раскопаем, они эффективнее будут, даром что живут в земле. Но задачу по спасению Вольфа нужно решать прямо сейчас, без бактерий и лучистых грибов. Их пока найдешь, пока вырастешь, пока обработаешь, парень умрет 10 раз. Если он неделю с постели не вставал, то одной ногой уже в могиле, уповать на случайную инкапсуляцию и соответствующее чудесное исцеление не приходится. Это оставим отцу Отто, ему по профессии положено.